Глава 97. Выходит, мне можно не так уж сильно переживать о том, что не получила работу. Пока я молчала, представляя себе, сколько всего можно создать, ящик тоже погрузился в себя, будто к чему-то прислушивался. Наверное, исследовал город или чужие мысли с разговорами подслушивал. А потом он вдруг снова выпустил из-под крышки облако, которое подлетело ко мне, опустилось на ковер и, растаяв, превратилось в большую пузатую кружку с горячим шоколадом. На блюдце рядом лежало два небольших печеньица. «В каком-то заведении в соседнем доме такое пьют», — сообщил он. «И вроде бы пьют с удовольствием. Тебе такое нравится?» «Очень!» — только и выдохнула я, подхватывая кружку. На ворсистом ковре она стояла не очень устойчиво. «Ты не поверишь, но это именно то, что сейчас нужно». Я с наслаждением обняла кружку ладонями и сделала первый глоток. Мне всегда казалось, что тепло от горячего шоколада согревает не только тело, но и замерзшую душу. Ящик внимательно наблюдал за мной своими жуткими красными глазищами. Кажется, он был очень доволен собой. После нескольких глотков восхитительного тягучего шоколада я внезапно почувствовала, что меня начало невероятно сильно клонить в сон, хотя до этого никакой усталости не ощущалось. Однако сознание почему-то уплывало, его словно куда-то утягивало со страшной силой. Да еще и ящик рядом молчал. Видимо, снова погрузился в исследование города. Я пристроила полупустую чашку на участок пола, не прикрытый ковром, поскольку собиралась встать, чтобы дойти хотя бы до дивана. Однако в этот момент сонливость накатила волной. Осознав, что справиться с ней у меня вряд ли получится, я просто прилегла на ковер, поскольку встать уже не могла. Тело отказывалось подчиняться. Приснившийся мне сон был каким-то на удивление ярким и реалистичным. И от того, что я увидела, у меня защемило сердце. Это была библиотека мастера, а сам он стоял боком ко мне в своем красном халате и смотрел в окно. Я даже не обратила внимания на то, что было за окном, поскольку не могла оторвать взгляд от мастера. Мне хотелось насмотреться на него, пока сон не сменился другим. Ведь потом такой возможности не будет. Казалось, лицо дракона закаменело. Оно превратилось в жуткую маску, настолько пугающую, насколько это только возможно. Неожиданно мастер обернулся, и наши взгляды встретились. Его глаза полыхнули, а я невольно отшатнулась. «Эй! Кажется, пора просыпаться». Однако сон и не думал заканчиваться. В следующий миг мастер оказался вплотную ко мне, хотя я была уверена, что он не сделал ни одного шага и вообще почти не шевелился. Он просто возник передо мной так, как это бывает в кошмарах. «Жива. Все-таки жива», — каким-то жутким потусторонним голосом проговорил он. «Где ты? Я тебя заберу». Это сон или нет? Это настоящий мастер или игра моего воображения? «Ты знаешь, что я человек?» — зачем-то спросила я. И вздрогнула от кривой ухмылки на его лице, которая больше походила на судорогу. «Сын все рассказала мне. Я едва не убил ее. Как она могла оставить тебя в таком состоянии, раз знала, что ты не оборотень-полукровка? Маленький хрупкий человечек вряд ли мог перенести такое потрясение. Эта мысль сводила меня с ума. Все, о чем я думал, что ты, возможно, просто умерла там, на скамейке, где тебя оставила Цин». «Нет, это точно сон. Но не может мастер говорить такое о людях». «Ты ненавидишь людей», — сглотнув, прошептала я. «Это точно сон. Я слышу от тебя то, что хочу слышать». Да, это сон. Лишь сон, чтоб его. Поэтому я не могу добраться до тебя прямо сейчас. Последнюю фразу он буквально прорычал. Его руки сжались в кулаки. Ведь сейчас ты лишь призрак. Но я знаю, где твой мир. И знаю, в какой подворотне тебя оставила Цин. Полагаю, ты живешь рядом. Скажи, где конкретно? Дай мне приметы, по которым можно найти твой дом. Он потребовал это так глухо и страшно, что у меня холодок пробежал по спине. Он действительно волнуется о моем здоровье? Или хочет знать, где мой дом, чтобы найти меня и отомстить за обман, как только полностью исчезнет решетка, и у него появится возможность покидать бар?